Глава 12. Микрофон артисту друг. Микрофон артисту друг. Это знают все вокруг. Он не лает, не кусается, на певицу не бросается. Но взаимопонимание часто ищем сквозь страдания. Незатейливый стишок на мотив песни «Человек, собаки, друг» был написан мной после того, как я заметила дикий страх одной из моих учениц перед микрофоном. Она боялась его как огня. Такая ситуация случилась в моей практике впервые и, надеюсь, больше никогда не повторится. Хотя боязнь микрофона — это нормальная первая реакция, как и любая реакция перед чем-то новым и неизведанным. Думаю, в конце позапрошлого столетия реакция певцов на новомодный технический агрегат была примерно такой же, как у моей ученицы. Кстати, в фильме о джазовой певице Бесси Смит есть эпизод о том, как она записывала песни в студии. Посмотри обязательно. Она столкнулась с теми же страхами, что можешь испытывать ты. Однако тот микрофон, в который ей пришлось петь, внешне сильно отличается от того, что ты наблюдаешь сегодня на всех концертах. Он напоминал скорее рупор, развернутый к вокалисту своей широкой частью. Пожалуй, главная причина боязни начинающих вокалистов петь в микрофон — ненависть к голосу, звучащему из колонок, а точнее к тому, насколько он отличается от привычного им голоса. В первой главе я объясняла, что мы слышим свой голос из колонок совсем не так, как слышим себя в обычной жизни. С этим надо смириться. А чтобы тебе было проще подружиться с микрофоном, расскажу его историю. Запатентовал устройство в далеком 1877 году изобретатель Эмиль Берлинер. Однако микрофон был далеко не первым усилителем звука. Задолго до его изобретения люди пользовались рупорами, например. Кстати говоря, первый микрофон был предназначен отнюдь не для вокала. Он был изобретен для телефона. Первый конденсаторный микрофон, использующийся в звукозаписывающих студиях, изобрели в 1916 году. В его основе находится конденсатор. Мембрана колеблется при воздействии звука, и емкость конденсатора при этом меняется. При заряженном конденсаторе изменение его емкости приводит к скачку напряжения, который и позволяет воспроизвести сигнал микрофона. Прародителем современного конденсаторного микрофона является японское изобретение ученого по фамилии Ягути. Динамические микрофоны, те, в которые мы поем и говорим на сцене, появились благодаря немцам Эрлаху и Шотке в 1924 году. Как и остальные изобретения, микрофоны меняются и совершенствуются. Они становятся компактнее и легче. В середине 20 века уже не нужно было стоять на одном месте в центре сцены, чтобы петь в микрофон. Певец перестает зависеть от стойки, начинает передвигаться по сцене. В конце 20 века микрофон лишается провода, давая артисту возможность спускаться в зрительный зал. Сегодня мы уже имеем выбор минимум из трех категорий сценических вокальных микрофонов. Есть еще и инструментальные микрофоны. Шнуровые, радио, без провода и гарнитуры. Два первых устройства нужно держать в руках или на стойке. Что же касается гарнитуры, то если ты поешь в нее, руки полностью свободны, и ты можешь даже летать над стадионом и петь одновременно. Сегодня самые популярные динамические микрофоны — Shure и Sennheiser, а конденсаторные — Octava и Neumann. Это не значит, что у первой пары фирм в линейке нет конденсаторных микрофонов, а у второй — динамических. Кто-то является ярым поклонником одного микрофонного семейства, а кто-то другого. Микрофон — вещь индивидуальная, тем более сегодня, в разгар пандемии. Друга себе надо подбирать согласно характеристикам своего голоса. Если ты знаешь, что у тебя резкие верхние частоты, необходимо выбрать микрофон, который нивелирует их. Если нужно, чтобы лучше слышались звуки, находящиеся в нижней части диапазона твоего голоса, то необходим микрофон, выполняющий эту задачу. Та ситуация, которую я описала ранее, идеальная. Если ты метишь в профессиональные певцы, тебе придется искать лучший, самый подходящий микрофон и, возможно, даже потратить много денег, так как микрофоны высокого класса удовольствие не из дешевых. А пока ты только начинаешь, достаточно самых ходовых микрофонов, которые ты встретишь на любой репетиционной базе. Например, микрофон Shure SM58 очень прочный, и звукорежиссеры даже шутят, что им можно забивать гвозди без потери качества одного и второго. Но я все равно советую обращаться с ним аккуратно и не ронять. Не надо оставлять вмятины на защитной сетке. С каждым падением срок службы микрофона, как и любого другого предмета, уменьшается. Береги своего главного помощника. Задание 45. Возьми микрофон в руку. Допустим, у тебя есть Shure SM58, самая ходовая модель. Держи его за ручку, а не за сетку. Поднеси ко рту, держа параллельно полу. Базовое расстояние между твоими губами и микрофоном должно быть ориентировочно на 2 пальца, указательный и средний, руки. Если во время пения ты меняешь громкость на более тихую, тебе необходимо приближать микрофон ко рту. А если увеличиваешь мощность речи или пения, расстояние надо увеличивать. Задание 46. Куда голова, туда микрофон. Это одно из главных правил. Синхронно двигай головой и микрофоном, находящимся в базовой позиции, сначала влево, затем вернись в исходную позицию, потом вправо, и так до тех пор, пока не отработаешь абсолютную синхронность движений. Задание 47. Поставь микрофон на стойку и спой песню. Стойка должна быть такой высоты, чтобы линия твоих сомкнутых губ находилась по центру сетчатой мембраны, как будто ты проводишь губами горизонтальную линию диаметра окружности мембраны. Следи за тем, чтобы ты не пел мимо микрофона, иначе зрители рискуют не услышать что-то важное, какой-нибудь красивый момент композиции. Если у тебя нет микрофона, возьми расческу, как в детстве. Вывод. Микрофон артисту — друг, который при умелом пользовании раскрывает все краски тембра. Практикуйся в пении с микрофоном как можно дольше, чтобы привыкнуть к своему голосу.